много сказок, в мире много сказок, грустных и смешных, грустных и смешных. И прожить на свете, и прожить на свете нам нельзя без них, нам нельзя без них. Лампа Аладдина в сказку нас веди, башмачок хрустальный, помоги в пути. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мальчик Чиполлино, мальчик Чиполлино, Мишка Винни-Пух, Мишка Винни-Пух. Каждый нам в дороге, каждый нам в дороге настоящий друг, настоящий друг. Пусть герои сказок дарят нам тепло, добро навеки побеждает зло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В мире много сказок, в мире много сказок, грустных и смешных, грустных и смешных. И прожить на свете, и прожить на свете нам нельзя без них, нам нельзя без них.